Вы же не слышали, как он тут обзывался? Это не ваше мужское дело. Конструктор ни секунды не делал паузы, и трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом, например. Вышли в тамбур и выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых его обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка. Спокойней, товарищи, спокойней, влез наконец милиционер со словами. Наше дело предупредить, чтобы товарищ не забывался, что он дороги, тем более, что он не один. И вам то же самое совет. Выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле мало. Развезет, и сами не заметите как. Вон же есть вагон-ресторан. Взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так, это же риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но опять же мой совет, как старшего товарища, будьте с этим делом бдительны. Коньяк, его ведь только пить приятно, но он свое берет. До свидания. До свидания. Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Валерьянка есть?» — спросил он. И правда, побледнел. Нюра испугалась. «Я схожу, спрошу у этого, какой постели выдавал. У них, наверное, есть». «Нет», — сказал конструктор, — «не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем». Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил. «Вот так. Пройдет». Поезд тронулся. «Поехали?» «Ну вот, а ты, дурочка, боялась. Конструктора что-то кинуло в болтливость с коньяка, что ли?» «Ты, Иван, спрашивал насчет системы Y. Только что на твоих глазах сработала система Y. Мы же были в воздухе, ты не заметил?» «Как в воздухе?» – спросила Нюра. «Мы стояли». «Мы были в воздухе. Плавненько поднялись и опустились». Конструктор показал рукой, как плавненько поднялись и опустились. «Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, это точно», – признался Иван. Конструктор почему-то обрадовался, даже засмеялся. «Испугался?» «Испугался. Ссадят, думаю». «А, вот так. И ссадили бы запросто. Да. Ну, хорошо с вами. Но мне пора. Куда вы?» «Да пойду поищу тут товарища одного». Виктор затянул чемодан ремнями. «Товарищ один должен ехать. Тоже конструктор». Виктор взял чемодан в левую руку, правой еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся. «Вы коньяк-то пробочкой заткните, да в карман», — посоветовал Иван. «Товарища-то встреньте, будь чего выпить». «Мы найдем, до свидания». «Виктор Александрович», — заговорила Нюра, — «за кофточку-то я уж не знаю, как благодарить. Дай Бог здоровья жене вашей и деткам, если есть». «Должны быть, по идее». «Не заругали бы вас дома. Скажут, такое добро, а кому-то отдал». Конструктор прислушался к шуму в коридоре. «Ничего, носите на здоровье, Нюся. В Крыму, даст Бог, увидимся». Конструктор отодвинул дверь, выглянул и скоро ушел. «Гляди-ка, какие люди бывают», — сказала Нюра. «Даже не верится. Ведь такая кофта рублей 40, а то и все 50. Вон Грушки Богаткова и брат привез. 45 рублей пишет, а она победнее этой-то». «Это?» — Иван прикинул на глаз. «А 60 не хочешь? 40». «Это ж заграничное, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки». «Все-таки никак не пойму, за что?» «А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем? Сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что все так. А есть люди, орлы. Я б сам такой же был, если б не твоя жадность. Дай-ка мне сюда деньги, а то каждый раз лезешь, со стыда сгораю». «Не сгоришь, они там надежнее будут. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек». Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрела в зеркало. «Прямо сияет, прямо сияет». Вдруг зеркало отъехало в сторону, в двери стояли два милиционера и проводники, и еще один в гражданском. «Где он?» — спросил милиционер,